Валентин Лавров. Тайны двора государева. Русский исторический детектив. Москва. Издательство «Валентин Лавров», 2001 год. Двухсотлетию Российского министерства внутренних дел, славного многими героическими делами, автор с любовью посвящает. Клятва. Иоанн Васильевич, вступая на российский престол подростком, обещал избавить государство от раздоров, татей и разбойников. И вот на патриархально-тихой Руси грянул теперь разбой государственный. Земля содрогнулась от криков истязуемых, густо залилась безвинной кровью, и все это без смысла, без оправдания. И люди окаменели от горя, привыкли к истязаниям, к неправде. Но то, что произошло в лето от Рождества Христова, 1569-е, заставило не только ужаснуться, но и вспомнить о человеческом достоинстве. Главным дознавателем стал сам Иоанн Грозный. Загробные гости. Государю Иоанну Васильевичу всегда было тяжело, а с некоторых пор и вовсе сделалось невыносимо. Попущением Божиим стали ему голоса бесовские по ночам слышаться. Едва он смеживал очи, как откуда-то из дальнего угла неслось: «Очнись, блядин сын! Ты-де вовсе не государь, антихрист сущий! Яко козел скачешь, вот и накудесил много, собачий кал! Близок день, когда тебя ирод мерзкий перепластают!» Иоанн Васильевич дико вскрикивал и пробуждался. Звал он стражу, те обыскивали опочивальню, в каминах сажей до пят мазались, под широченной кроватью пыль кафтанами собирали, но злодеев не обнаруживали. А тут, словно из могильных холмов вылезая, покойники самолично стали в опочивальню являться. Первым пожаловал князь Александр Борисович Шуйский, опираясь изъеденной червями рукой на шахматный столик, печально качал головой и выкатывал покрытые плесенью зенки. «За что сгубил моего Петрушу?» Он лез за пазуху и доставал окровавленную голову сына, швырял ее государю: «Будь ты во веки веков проклят!» Потом стали являться и другие злодеи, грозному умерщвленные: князь Ванька Кашин, князь Дмитрий Шевырев, князья Дмитрий Немой, Куракин Иван, двое Ховриных и разные прочие. Все они были вида отвратного, без носа и с темными глазницами, выкрикивающие угрозы и обиды. Митрополит московский Макарий наставлял: «Это тебя, государь, зело жестоко бес мучит. Нам, православие блюдущим, во всякое время покаяние искать и потребно. Кознавание нечистого расточай молитвами усердными. Каждодневно твою молитву запретительную Василия Великого, а теперь давай хоромы твои освящу». Митрополит кропил святой водой, воскурял ладан, усердно обращался к Всевышнему с чинопоследованием об освобождении хором от духов злых. Но облегчения не последовало, и все больше прилеплялся Иоанн Васильевич к пьянству беспробудному и блуду поганому. Тут как раз подоспели события, о которых рассказать хотим. Приглашение. На 25 июля государь назначил великую потеху — казнь 300 человек. Малюта Скуратов, угадывавший желание своего повелителя, поспешил открыть грандиозный заговор, во главе которого якобы стоял архиепископ Пимен. Заговора, понятно, не было, а обреченные на лютую смерть несчастные ни в чем не провинились. Еще накануне, взгромоздившись на седло, Иоанн Васильевич объезжал Красную площадь. Сюда стащили целые штабеля досок, бревен, несколько больших котлов, груду крюков и цепей. 300 обреченных ждали своего жуткого конца. Подобного избиения Москва еще не видела. Государь отдал несколько важных и толковых распоряжений по устройству виселиц и других сосудов смертных, а затем, устало зевнув, произнес: «А не пора ли нам откушать?» Он задумчивым взором обвел приближенных, и взгляд его остановился на виночерпии Корягине. «Князь, наши братья не погребуешь, накормишь? Хозяйку твою помню, собой красна, об хозяйство расторопное». С полгода назад государь оказал великую милость, когда виночерпий сыграл свадьбу с первейшей красавицей в Москве, сиротинушкой княжной Натальей Прозоровской. Иоанн Васильевич стал ее посаженным отцом. Виночерпий низко поклонился. «За честь сочту, милости прошу». С гиканьем и свистом, полоща нагайками зазевавшихся прохожих, кавалькада понесла с Кальинским воротом в хоромы богатого виночерпия. Под балдахином. Ясноглазая княгиня Наталья встретила царя с приветливой улыбкой на устах и золотым кубком на подносе. «Выкушай вина, государь, осчастлив!» «Здоровья хозяйке и хозяину!» Царь осушил кубок, утер ладонью жидкие усы и, притянув к себе в уста, поцеловал Наталью. Пир шумел уже 5 часов, а слуги тащили и тащили подносы. Вот на стол водрузили 6 жареных лебедей. Затем появились глухари с шафраном, рябчики в сметане, утки с огурцами, зайцы с лапшой и мозги лосиные. Рекой лилось вино Ренское, Романея, мускатное белое и розовое, белое французское, Аликанте. Ковшами разносили медовуху. Царь сидел зело осоловевший от выпитого, устало зевнул. То ли есть хочется, то ли еще чего. Малюта Скуратов без слов понимал своего властелина. Он живо вскочил на ноги, забухал сапогами, уже через мгновение верхом скакал в Кремлевский дворец. Вторая жена Грозного, Мария Темрюковна, черкешенка, отличалась крайним беспутством. Но и для своего царственного супруга завела целый гарем молодаек, который постоянно обновляла. Не успели гости лебедей доесть, как целая ватага красавиц, предводительствуемая Скуратовым, ввалилась в хоромы виночерпия. Возле государя оказалась бойкая Сонька Воронцова, рода захудалого. Девица она была гладкая, темноокая, гибкая в талии, словно присосалась к царю, не оторвешь. По мере приближения ночи сердце государя, как все последние времена, начинало сжиматься от страха. Он с ужасом думал о тех, кого казнил, и чьи тени бесплотные обязательно посетят его нынче. Вот и старался упиться до бесчувствия, но успел приказать Соньке: «В опчивальню мою пойдешь». Про себя подумал: «Вдвоем в нощи не столь жутко будет, пусть рядом лежит, будто для блудного дела». Усмехнулся, довольный собственной хитростью. Вдруг изломил бровь и вонзил взор в лицо виночерпия: «Князь, а почему твоя хозяйка с нами брашно не разделяет? Гребует гостями?» Виночерпий потупил глаза. «Бабье ли дело с государем за одним столом сидеть? Ничего, я позволяю». Появилась Наталья, блиставшая не нарядами, а удивительной добротой лица, сияющим взором, белозубой улыбкой. В ушах ее горели рубинами, алмазами, жемчугами старинные серьги. Во времена незапамятные сам Михаил VIII Палеолог за какие-то заслуги подарил их пращурам Натальи и клятвой связал, приказал беречь их, как свою душу. Вот и переходили серьги из рода в род и стали фамильной святыней. Сонька так и впилась взглядом в серьги, даже завистливо губами зачмокала. Государь изволил золотой кубок поднять, возгласил: — за красоту дочери моей посаженной. Возле полуночи государя в бесчувственном хмельном положении со всем бережением погрузили в карету, и 6 лошадей повезли его во дворец кремлевский. Приказ, памятуя, тело сопровождала Сонька. Скуратов, соблазненный смачными Сонькиными губами, тут же в карете шанса своего не упустил. И уж после этого девице было позволено возлечь под страусовый балдахин государевой опочивальни.